Глава 8. «Ты ужасно выглядишь», – осторожно заходя в его кабинет при клубе, сказала я. Решив последовать совету Джеймса, я захватила аптечку, попросив ее у бармена. Зная Хайсама, можно быть уверенной, он не станет уделять особого внимания ранам. Вон даже в душ еще не сходил, развалился на своем огромном кожаном диване с бокалом виски в руках. «Тебе больно?» – приблизившись почти вплотную, спросила я, поморщившись при виде его опухшего глаза и подбитого носа, из которого все еще текла кровь. Он досадливо стирал ее ребром ладони. «Может, примешь прохладный душ?» Хищник внимательно сканировал меня, словно прикидывая в уме, в какой именно позе меня отыметь, но сейчас мне нужно было отвлечь его от секса. Положив аптечку на столик, я направилась в душевую, радуясь, что он не остановил меня. Настроив тропический душ, я вернулась за хищником и, отобрав его бокал, потянула в сторону шумящей воды. К моему удивлению, он беспрекословно подчинился мне, когда я встала перед ним на колени, вызволив стянуть с себя боксерские шорты. «Знаешь, мне нравится твой вид, когда ты на коленях». Запуская руку в мои волосы, Хайсам не дал мне подняться. «Ты выглядишь так, словно тебя пропустили через мясорубку, но все равно думаешь о сексе». Мягко пожурила я его, помня о том, что должна изменить линию поведения. «Я буду думать о нем даже на смертном одре, куколка. Особенно, если ты будешь находиться передо мной в таких провокационных позах». «Отпусти, пожалуйста», – попросила я, положив свою ладонь поверх его. Он отступил с интересом, наблюдая за мной. Я махнула ему в сторону перегородки душа. «Заходи». Стоило ему повернуться ко мне спиной, я тут же стянула платье через голову, и так как на мне не было лифчика, осталась в одних трусиках. К счастью, мои волосы были собраны в причудливый узел высоко на макушке и не мешали. Зайдя в душ, вслед за Хайсамом, я, выдавив на ладони гель для душа, начала проходиться ими по его телу, смывая следы запекшейся крови. Не знаю, что я испытывала, скорее странный, неведомый мне трепет, возможно, всему виной мое предвкушение изменившихся правил игры. Дернулся он, стоило мне дотронуться до его посиневшего бока. «Ты уверен, что ребро не сломано?» – спросила я. «Скорее трещина. Через пару дней буду как новенький. Не думай об этом, продолжай свое занятие». Плавно спустившись вниз, я обнаружила, что он стал просто каменным. Признаться, мне льстило его желание, которое не ослабевало, несмотря на все время, проведенное в постели. У хищника всегда был бешеный стояк на меня. «Хочешь, чтобы я тебя приласкала?» – завела я игру, прощупывая его реакцию. Обычно инициатором в таких вещах всегда был он. «Приласкала? Что это за слово такое?» – усмехнулся хищник, хватая меня за бедра и разворачивая к себе спиной. «Упрись ладонями в стену», – последовал холодный приказ. Я разочарованно подчинилась, понимая, что так быстро он не сдается и не станет ручным котиком, в которого я жаждала его превратить. Это стало делом принципа. Я с легкостью могла бы изменить план, сбежав от него и найдя другой способ. Но его неподатливость будила во мне азарт охотника, желающего поймать добычу в свои силки. Он вошел в меня без всяких прелюдий, завладев одним точным выверенным толчком, заполнив до отказа, тут же начиная неистово трахать, совсем не заботясь о моем удобстве или удовольствии. Но в этом было столько первобытной страсти, что я невольно возбудилась и начала отвечать на каждый неистовый толчок его бедер. Пальцы хищника напряглись на моих бедрах, но он продолжал методично насаживать меня на себя, толкая мою попку назад. Я громко застонала, зная, как это на него действует. «Блядь!» – прорычал он, хватая меня за волосы и дергая всем корпусом на себя. «Ты стала настоящей шлюшкой, куколка. Тебя жестоко дерут без подготовки, а ты и рада, вся течешь и хлюпаешь на моем члене. И кто ты после этого?» От звука его рычащего голоса я покрылась мурашками, совершенно не обращая внимания на смысл сказанных им слов. Мне было все равно, как он меня обзывает, лишь бы он продолжал двигаться в своем излюбленном темпе, доводя меня до безумия, заставляя впервые за столько лет чувствовать хоть что-то, кроме всепоглощающей ненависти. «О боже!» – вскрикнула я, когда он ущипнул меня за клитор. «Не боже, а хозяин!» – продолжая щипать мой бедный узелочек нервов, прошипел он. «Кукле нравится быть насаженной на мой хер по самый корень?» «Да, да, пожалуйста, только не останавливайся!» Оставив одну руку на стене, я завела назад вторую, хватая его за ягодицу и пытаясь прижать его бедра ближе. Мне нужно было иметь хотя бы крошечный контроль над ним. Я громко вскрикнула от удовольствия, чувствуя, как лавина оргазма накрывает меня, делая вмиг слабой, податливой. Хайсам же продолжал двигаться, не зная устали, пока я, возродившись, вновь не распалась на части, чувствуя, как неистово пульсирует во мне его член, находя свое освобождение. «Кажется, теперь помощь требуется мне», – сказала я, поворачиваясь и встречаясь с его сытым взглядом, вместо того, чтобы вести себя как жертва. Я видела, что удивило его, потянувшись за гелем и смывая с себя следы его спермы. В этот вечер я старалась вести себя по-другому, так, словно мы были обычной парой, а не хозяином и игрушкой. Мне нужно было разрушить этот образ в его голове. Возможно, Джеймс был прав, и его стратегия сработает. Мне просто нужно вести себя как любящая и заботливая женщина. Посмотрим, как долго хищник продержится против моего обаяния. «Держи стойку!» Уворачиваясь от моего, намеренно неуверенного удара, приказал Хайсам. «Атакуй!» Сегодня он решил взять меня с собой в клуб. Днем здесь никого не было, и весь зал был в нашем полном распоряжении. Как и клетка для боев, в которой он нас запер. Было невероятно возбуждающе остаться с ним вдвоем, с моим хищником. Жаль, что я не могла показать ему все, на что способна. Уверена, он бы удивился, сколько во мне силы, огня. Я провела не один год в Тибете у одного из лучших воинов, который обучил меня не только борьбе, но и отстранению, даже удовольствию от получаемой боли. Прошло 2 недели с того дня, как я начала свободно вести себя с Хайсамом, как и советовал мне Джеймс, и каким бы удивительным это ни было, его совет сработал. Я уже заметила перемену в его поведении, Хайсам начал проводить со мной больше времени, сам того не осознавая. Слово «кукла» еще продолжало звучать из его уст, но уже не в таком унизительном контексте. Еще и в клетку свою привел, чтобы обучить тому, как обороняться от нападения, если оно последует. Здесь Хайсам смотрелся невероятно, даже со мной. Это было его призванием – бой. Не зря же я все время сравнивала его с хищником. «У меня такое впечатление, что ты хочешь поскорее перейти ко второму действию, куколка». Перехватывая меня и плавно укладывая на лопатки, поддразнил он, накрывая рукой мой обтянутый спортивными шортами лобок. Сукин сын знал, как меня отвлечь. Его волшебные пальцы делали с моим телом нечто невообразимое. «Это скорее ты жаждешь перейти к нему». Не сдержавшись, я захватила его руку в плен между бедер, наслаждаясь тем, как его лицо исказилось от желания. Его угрожающие глаза не отрывались от моих, пока он надавливал на клитор. Между ног стало нестерпимо влажно. «Мы пришли сюда не для того, чтобы трахаться». Наклоняясь, выдохнул он мне в ухо, заставляя задрожать от желания и страсти. «Черт бы побрал этого подонка!» Я переставала владеть собственным телом рядом с ним. «Я тебе и не предлагала», повернув голову и развязно, проводя языком по его щеке, ответила я, чувствуя, как он дрогнул от неожиданности. «Отсутствие на тебе лифчика – уже приглашение, куколка». «Может, тебе стоило мне его купить? Тебе не приходило в голову, что у меня его попросту нет? Чёртов извращенец приходил в восторг, имея возможность в любой момент облапать меня, не встречая препятствий в виде поролона». Всегда знал, что я гений». Проводя свободной рукой между ложбинкой, спрятанной от него тканью футболки, усмехнулся он. «Признайся, ты просто хотел заняться сексом в своей клетке, вот и притащил меня сюда под видом тренировки». Простонала я, чувствуя, как он усиливает напор между моих ног, сильнее сжимая клитор. «Мне не нужен повод, чтобы трахнуть тебя». Наклоняясь и вбирая мой сосок в рот прямо через ткань футболки, прорычал он. Я замолчала, наслаждаясь его пиршеством над моим телом и думая о том, что чертов старик и впрямь оказался прав. Хайсам ни разу не заткнул меня, позволив мне дискутировать с собой, как с равным.